Село Венгерово, 1994 год. Телега Григория приблизилась к селу. Рыжуха, почуяв близость дома, пару раз всхрапнула и снова, понурив голову, поплелась уже по сельской дороге. «Почти добрались», — констатировал Григорий. «Еще немного осталось». Телега, поскрипывая, приближалась к центру села, церкви Святого Спаса. Старовер, словно пробудившись ото сна, всем телом подался вперед, а затем промычал что-то невнятное, указывая длинными перстами правой руки на церковь. «Церковь Святого Спаса — самая красивая в области. Во времена Сталина с нее все купола снесли и кресты. Теперь вот восстанавливают. Говорят, будет возведен храм преподобно-мученицы княгини Елизаветы. Вон уже и фундамент закладывают. А часовню Параскевы Пятницы еже осветили, так что, ежели хочешь, иди помолись». Старовер молчал. По его щекам струились слезы и бесследно пропадали в длинной бороде. Григорий оглянулся и пристальным взором смерил незнакомца. — Что, давно в Венгерово не был? — Перемен много. — Ну, говорят, скоро жизнь наладится, и заживем мы в развитом капитализме. Да так твои через так. Только я во все эти сказки не верю. Нам давно еще обещали, что будем жить при коммунизме, а деньги станут за ненадобностью. Каждому, мол, по потребностям, а от каждого по способностям. А теперь развали все подчистую, разворовали. 3 кожевенных завода на селе были. И что? Где они теперь? Стоят, не работают. Неужто обувка никому не нужна? А церковь восстанавливают. Пусть я не верую, но дело хорошее. Эх, за что отцы наши воевали и деды? За то, чтобы народное добро растащили. Деда моего, Михаила Венгерова, колчаковцы расстреляли. А до этого пытали нещадно. Памятник ему стоит в центре города. Не удивлюсь, если в одно прекрасное время снесут. Скажут, пережиток прошлого. Григорий что-то говорил о своем, о наболевшем. Старовер же долго смотрел на церковь, провожая ее взором, из его глаз струились слезы. Так за монологом Григорий подкатил к дому, соскочил с телеги, отворил выкрашенные коричневой краской ворота. Рыжуха, умная животина, сама зашла во двор и остановилась. Из будки выскочил пес Гошка, приветливо тявкнул, пробежался вдоль телеги. Григорий затворил ворота и начал распрягать лошадь, затем отвел в стойло и наполнил бодейку чистой водой. Рыжуха тотчас припала к ней губами. Старовер сидел на телеге посреди двора. Подле него крутился Гошка, с интересом поглядывая на гостя. Григорий завел старовера через сени в дом. Обстановка была простой, выдавая одинокий образ жизни хозяина. На столе стояла пара глиняных горшков, на плоской тарелке с надколотым краем лежал молодой зеленый лук и редис, чуть поодаль хлеб, нарезанный толстыми ломтями. На выкрашенном белой краской деревянном буфете сидела серая кошка. При виде хозяина она смачно зевнула, томно вытянула передние лапки и осталась лежать на прежнем месте. Горницу в 3 окна от спальни отделяли ситцевые цветастые занавески, повешенные еще заботливой рукой ныне покойной хозяйки. С тех пор Григорий в жилище ничего не менял. Все осталось как прежде при жене. В правом углу от входа висели иконы. Григорий хоть и разочаровался в Господе, убрать их таки не решился, лишь изредка смахивал с них пыль, свечей не разжигал. Между окнами, украшенными белыми занавесками с решелье, виднелись в самодельных рамках старые фотографии начала века, времен Второй мировой войны, 60-х годов, когда Григорий и его жена были молоды и полны надежд на будущее. Современным фото среди них места не нашлось. Старовер как столб стоял подле двери. «Да ты проходи, садись!» Григорий жестом указал на диван, застеленный гобеленовой накидкой, купленной в местном сельпо. Над диваном красовался плюшевый коврик с изображением оленя, с ярко-оранжевыми рогами и такими же копытами. «Сейчас одежку тебе подходящую подберу». Григорий скрылся в спальне. Послышался звук открывшейся двери шифоньера. Старовер тем временем осмотрелся. Осторожно прошелся по горнице, остановился около старых фотографий, развешанных между окон. Одна особенно привлекла его внимание. Старовер что-то помычал, снял фото со стены и впился в него цепким взором. «Одежине, абы что?» — послышался голос Григория из спальни, но чистая и нерваная. «В ней за венгеровца вполне сойдешь». Хозяин вышел из спальни и застал старовера с фото в руках. Он бросил вещи на диван. «Чего смотришь?» — удивился Григорий. Приблизился к староверу и принял у него из рук фото. На нем был изображен мужчина лет 35, в амуниции красноармейца, с казачьей шашкой наперевес. «А-а-а! Так это ж прадед мой, Михаил Венгеров!» Фотография чудом сохранилась. Григорий повесил фото на прежнее место. «Давай переодевайся, я сейчас ботинки тебе принесу». Когда Григорий вернулся из сеней с ботинками в руках, старовер стоял на прежнем месте. «Ох, горе ты мое! Давай раздевайся, помогу тебе!» — в сердцах произнес хозяин. «Запуганный ты какой-то! Да никто тебя в моем доме не обидит! Немного очухаешься, да я тебя ко врачу отведу!» Вскоре старовер, обряженный в обновке, сидел за столом. «Бери хлеб, лучок, редисочку для аппетиту», — хлопотал Григорий. «У меня в печке картошка в мундире вареная стоит. Остыла, небось? Да ничего, холодная, можно с сольцей поесть». Григорий извлек из печки чугунок с картошкой и поставил на стол. «Вчерашняя с вечера варил», — пояснил он, открывая крышку. Он извлек из чугунка большую аппетитную картофелину и протянул гостю. «Держи». Прошлого урожая, но сохранилась хорошо, рассыпчатая. Старовер взял картофелину, покрутил ее в руках, понюхал, словно не ел целый век и забыл, как выглядит простая крестьянская пища. Григорий усмехнулся и подумал, забили мужика божьи люди в конец, все мозги растерял бедолага. Затем старовер надкусил картофелину прямо с кожурой.